Глава 20. Чайный салон Трилли. Попрощавшись с миссис Брю, они выбрались из Гламбурга и отправились в лес. Вега помогала Флафаноре нести сундук. Девочки шли молча, а Френ напевала мелодию с передачи «Каждой крошки по крошке». Впереди показалась копия домика из туфли Пегги, того самого, в котором Вега и Пегги переночевали во время битвы ведьм. Веге тут же вспомнилось, как Пегги читала заклинание. «Помогите отыскать мне уютную кровать. Я шнурочки завяжу и спасибо вам скажу». «Домик сделали для туристов», — объяснила Френ. «Ведьмы приезжают сюда со всего Водостока, останавливаются в домике и представляют, будто они — это вы с Пегги». «Как-то это странновато», — пробормотала Вега. «Вовсе нет. Домик Туфелька пользуется невероятной популярностью. Бронировать его приходится за 7 месяцев», — продолжала Френ. «А еще есть длиннющий список ведьм, которые ждут свободного места. За домиком присматривает Трилли из чайного салона». Лиззи поежилась. Они как раз подошли к тому месту, где она уронила на свою лучшую подругу Петти Пиджин люстру и выбила ведьмочку из битвы. «Как поживает Петти?» — спросила Флафанора. Она явно тоже вспомнила тот случай. «Она жива!» — испуганно воскликнула Лиззи. «Ну, это я и сама знаю», — отозвалась Флафанора. Они вышли на небольшую полянку посреди леса. На ней стоял увитый плющом домик, окруженный милыми черными цветочками. Внезапно с громким стуком на сундук упал свежий номер шикарной жабы. «Шикарная жаба! Съемки продолжаются! Как сообщил наш тайный репортер, съемки колдуинской передачи продолжаются, а Лиззи Бист по-прежнему сбивает ведьм по всей округе. На этот раз она опрокинула 17 скальных ведьм». Френ залетала туда-сюда у самой земли, возмущенно размахивая руками. «Кто отпустил микрокота?» — вопила она. «Френ», — вмешалась Флафанор. «Это ты должна была следить за микрокотом. Ты единственная из нас, кто его вообще видит». Френ застыла и вскинула голову. «Кажется, это дискриминация фей. Я, конечно, не уверена, но очень похоже». Флафанора вздохнула. «Я пошла в сундук. Хватит с меня на сегодня». «Но мне нужны новые сапожки и красивая повязка на голову», — воскликнула Френ. «Что у вас там происходит?» — послышался голос из домика. «Привет, Трилли», — сухо поздоровалась Френ. «Прошу прощения, это все из-за Флафаноры». «Что? Из-за Фла...» — начала была Флафанора, но Вега села на крышку сундука, и Флафанора не успела из него вылезти. «Заходите», — мило сказала Трилли. «Я вам кое-что покажу». «Вы выкупили рецепт цветочного крема для ног от Флэппи Флоры и собираетесь наладить производство?» — переспросила Вега, рассматривая одну из баночек. На этикетке была нарисована ступня, вся в цветочках. Трилли весело скакала по комнате. «Вот именно! Непонятно, почему вообще его перестали выпускать?» «Потому что название слишком длинное», — хором сказали Вега, Лиззи и Френ. Кажется, и Флафанора сказала то же самое, но ее глухое бормотание с сундука было трудно разобрать. «Хочешь, сделаю ведьмовский педикюр?» — предложила Трилли Веге. «А он похож на педикюр из Верхнего мира?» — спросила Вега у Френ. Та призадумалась. «А в Верхнем мире красят ногти блестящим черным лаком?» «Ну, иногда», — отозвалась Вега. «А кошки помогают?» «Нет». «Тогда, скорее всего, отличается», — заключила Френ. Вега с подозрением покосилась на Трилли, которая поставила перед креслом небольшой черный таз. «Ну так что, будем делать педикюр?» — спросила Трилли. Но Вега не могла решиться. «Я даже не знаю». 5 минут спустя. Вега сидела в кресле, опустив ноги в таз с цветочным кремом для ног от Флэппи Флоры. «Налить еще чайного шербета?» — спросила Трилли, зачерпывая половником вкусный напиток из кривого котла. «Да, спасибо!» — отозвалась Вега, листая шикарную жабу. можно по-настоящему расслабиться», — заметила Френ. Она стояла в тазу рядом с пяткой Веги. Ноги у нее сверху донизу были покрыты кремом. Трилли налила немного шербета в крошечную чашку и протянула фее. Лиззи направила на них объектив. «В чайном салоне Трилли можно великолепно отдохнуть», — заговорила Френ. «Рекомендую сделать здесь педикюр. Трилли немного изменила рецепт цветочного крема для ног от Флэппи Флоры, чтобы он пах цветами, а не ногами». Френ настороженно принюхалась. «Правда, это не очень-то получилось». Флафанора выглянула из сундука. «Вообще-то я вам немного завидую», — прошептала она Веге. «Но если я вылезу, то получится, что Френ победила». Тут Вега кое-что вспомнила и взволнованно огляделась. «А где же кошка?» 5 секунд спустя. «Хватит!» — вопила Вега. Кошка терлась о ее ноги, нещадно щекоча пятки. «Это же совершенно бессмысленно!» «Это массаж!» Спокойно отозвалась Трилли, подняла ногу Веги и щелкнула пальцами. Ногти тут же покрылись блестящим черным лаком. Вега заерзала в кресле. Кошка теперь терлась о ее другую ногу. «Уберите ее!» Взмолилась Вега. Трилли снова щелкнула пальцами и выкрасила ей ногти на второй ноге. Френ легла в лужу крема и задрала ноги. «А теперь мне!» Кошка помчалась к ней. «Нет, кошке не надо!» завопила Френ. «Мне просто педикюр! Без массажа!» 5 самых неожиданных фактов о Трилли. 1. Трилли всегда жила в лесу. Она говорит, что в Гламбурге слишком шумно и суетно. 2. Она хранит свои вещи по всему лесу. Для этого Трилли заколдовывает деревья, превращая их в живые шкафы. Стоит какой-нибудь ведьме случайно прислониться к такому дереву, как на нее тут же посыплются пижамы, платья и настольные игры. 3. Мать Трилли изобрела очень популярную у ведьм настольную игру «Бум-метла». 4. Из всех растений ей больше всего нравятся обычные сорняки. 5. Ее самое любимое растение — сорняк-вьюнок. Трилли украшает его листочки бантиками. Как сделать ведьмовской педикюр? Тебе понадобится обычный крем для рук или ног, розовые лепестки, ноги, блестящий черный лак для ногтей, небольшой таз. Без кошки можно и обойтись. Как делать? 1. Выдави немного крема в таз. 2. Высыпь в него розовые лепестки. 3. Поставь в таз ноги. 4. Поболтай ими в тазу, почитай журнал, выпей чайного шербета от Трилли. 5. Вытри ноги полотенцем. 6. Аккуратно покрась ногти черным лаком. 7. Дождись, когда лак высохнет.